горнице моей светло. Это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все. Лодка на речной мели скоро догниет совсем. На речной мели скоро догниет совсем. Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Поливать цветы, а думать о своей судьбе, а буду до ночной звезды лодку мастерить себе. До ночной звезды лодку мастерить себе. В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет.